Проходящий контроль, мужик. Да нет, не нужно, у меня у самого этого добра чемодан. Один мужик загорал с сыном на пляже, а теща купалась. Вдруг она стала тонуть. «Смотри, папа!» — закричал сын. «Бабушка рукой машет!» «Что ж ты сидишь, сынок? Помаши ей на прощание!» Сидят парень с девушкой на скамейке. Парень говорит: «Дорогая, можно я позволю себе небольшую шалость?» «Можно!» — говорит, вздохнув девушка, и зажмуривается. «Ну вот и все. И совсем не пахнет, правда?» Сидит мужик, ловит рыбу. Вдруг всплывает американская подводная лодка. На мостике появляется капитан. «Мы где находимся, дружище? Пошел нах!» Капитан в лодку. «Ребята, мы в России!» Муж спрашивает жену. «Ну, как ты сходила в гости?» «О, это был прекрасный вечер. Петровы попросили меня спеть, и я спела им романс. Молодец. Ненавижу этих Петровых». В парикмахерской сидит молодой человек с очень длинными волосами. Вокруг него ходит парикмахер с магнитом и водит им над головой клиента. «У вас что, новый способ стрижки?» «Нет, просто я ищу ножницы». Д'Артаньян вызвал Илью Муромца на дуэль и мелом поставил ему на груди крестик. «Зачем это?» — спрашивает Илья Муромец. «В этом месте я тебя проткну. Добрыня, обсыпь его мелом». Приходит мужчина в магазин и спрашивает: «У вас трусы есть?» «Нет», — отвечает продавщица. «А в продаже?» На остановке трогается автобус с открытыми дверями. За автобусом бежит мужчина с арбузом, машет рукой и что-то кричит. Автобус едет под уклон и прибавляет ход. Мужчина падает, арбуз в куски, пассажиры помирают от смеха. Мужчина вскакивает, продолжает что-то кричать и бежать. Одна дама высовывается из окна и кричит ему: «Мужчина, мужчина, перестаньте бежать! Мы тут от смеха уписались! Сейчас укакаетесь, я водитель автобуса!» Пассажиры садятся в самолет. Среди них молодой человек с синяком под глазом и в одних трусах. Один из пассажиров подходит к нему и говорит: «Послушай, а ты поприличнее не мог одеться? Ты понимаешь, я невезучий. Вот сейчас только вышел из дома, на меня напали, обокрали и раздели. Один билет только остался. Они садятся в самолет. Их места оказались рядом. Невезучий продолжает разговор: «Вот посмотришь, до места не долетим, я же невезучий». Выходит стюардесса и говорит: «Просьба не паниковать. Наш самолет падает в океан. Сейчас вам выдадут спасательные жилеты и свистки для отпугивания акул». «Ну вот, что я говорил. А теперь или жилет попадется дырявый, или акула глухая». Новый раздел книги, который называется «Короткие анекдоты». В магазине. «Синька есть?» «Есть». «Какого цвета?» «Ваши права». «Права? Неужели вы их потеряли? Ведь я их отдал вам на прошлой неделе». «Гномик в аптеке, дайте мне, пожалуйста, пирамидон». «Вам завернуть?» «Нет, я так покачу». «В аптеке?» «Нет, нет, нет. Чтобы купить мышьяк, нужен рецепт с печатью. Одной фотографии вашей тещи недостаточно». «На могильной плите надпись: „Спи спокойно, дорогой Гиви. Факты не подтвердились“». «Ты никогда не бывал в Самаре?» «Нет, никогда». «Тогда ты должен знать мою сестру, она тоже никогда там не бывала». «Мама, скажи, как тебе удалось отучить папу грызть свои ногти?» «Очень просто. Я спрятала его вставную челюсть». Пожилого официанта спросили: «Какова самая заветная мечта в его жизни?» Он отвечает: «Чтобы все гости ели и пили дома, а чаевые присылали по почте». Новичок на рыбалке: «Что это значит, сосед? Видите, поплавок почему-то все время тонет». «Сидите спокойно, это бракованный поплавок». Выходя из ресторана, жена тихо говорит мужу: «Нет, ты сошел с ума. Дал гардеробщику 10 рублей.